бывал чуть ли не ежевечерне, где он, присев к роялю, нередко играл новые свои сочинения. Стасов первым расслышал в Мусоргском то, чего не умели и не желали слышать другие. Музыку Мусоргского не понимали, и он, как и друзья его художники, при жизни подвергался жестоким нападкам именно за те стороны своих созданий, которые, по словам Стасова, были самые оригинальные, самые исторически значительные. Как многие болезненно чуткие к несправедливостям окружающей жизни натуры, Мусоргский еще с молоду начал пить. Пил он страшно, горько, и стоило Стасову отлучиться куда-нибудь, уехать на самый короткий срок, как Мусоргский из одетого с иголочки жизнерадостного весельчака превращался в опустившегося оборванца, ночи напролет пропадающего в кабаках и трактирах. Среди множества способов, какими в разное время убивались лучшие таланты России, водка занимает далеко не последнее место. Водкой был убит и Мусоргский. В то время, когда Репин застал его на койке Николаевского военного госпиталя, мусорянину шел 42-й год, а выглядел он стариком. На счастье, с приездом друга ему стало лучше. Он поднялся, и Репин в 4 дня без мольберта, кое-как приладив подрамок с колстом на стуле больничной палаты, написал один из лучших своих портретов. Здесь соединились любовь, сострадание и мастерство такой силы, когда кисть как бы делается естественным продолжением руки художника, когда нет более трудностей, а остается лишь мысль, выраженная до конца, когда рисунок, форма и цвет сливаются настолько правдиво, что вы не замечаете больше ни красок, ни широких, беспокойных и даже как бы небрежных мазков. Ничего, кроме человека в зеленоватом с бледно-красным воротником больничном халате, на чье дутловатое лицо смерть наложила уже свою печать, но чьи омытые слезой глаза светятся такой глубиной правды, такой жаждой жизни, что, кажется, закрой все, кроме этих глаз, и они одни расскажут о совершившейся трагедии. Деньги, полученные от Третьякова за этот портрет, Репин отдал на сооружение надмогильного памятника своему другу. Художник, принадлежа к известному времени, непременно что-нибудь любит и что-нибудь ненавидит, говорил Крамской. Ни он сам, ни его товарищи не хотели, да и не умели скрывать свои чувства. «Ваше намерение заказать портрет Каткова и поставить его в своей галерее», — писал Репин Третьякову, — «не дает мне покоя, и я не могу не написать вам, что этим портретом вы нанесете неприятную тень на вашу прекрасную и светлую деятельность. Нет, удержитесь ради Бога». В другом письме он признается: «Хотел было сделать портрет Фета, да раздумье берет. Говорят, он ретроград большой. Но когда все же доводилось писать современных ретроградов-реакционеров, то уж хочешь, не хочешь, художники говорили о них самую крутую правду. «Чересчур похоже». Эти слова, некогда произнесенные папой Иннокентием X о своем портрете, написанном Веласкесом, могли бы теперь повторить многие. Когда впервые был показан на выставке портрет купца Камынина, написанный Перовым, то в этом благообразном старике с окладистой бородой и степенно сложенными на животе руками люди сразу же узнали одного из тетичей темного царства, заклейменного Островским и Добролюбовым. Недаром семья Камыниных наотрез отказалась после этого давать портрет на какие-либо выставки. Обиделся на Репина и чугуевский дьякон Иван Уланов. А Ивану Николаевичу Крамскому пришлось объясняться с Сувориным, издателем «Нового времени», чье общеизвестное двоедушие было пригвождено метким ударом в превосходно написанном портрете. Об одном из лучших портретистов России, Валентине Александровиче Серове, говорили впоследствии, что у него опасно писаться. Такова была сила правды. Таково было мастерство передвижников-портретистов, сказавших и в этой отрасли искусства живое новое слово.